Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 3 июля. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с календарем день Ярилы Солнца. По народному месяцеслову Мефодий Перепелятник. В народе этого святого прозвали перепелятником за то, что в этот день было принято охотиться на перепелов. Были и другие названия праздника – тенетник, Мефодий погодоуказатель, паутинный день. На Руси к этому дню на полях поспевали хлеба, на них и слетались перепела. У охотников начинался период легкой добычи. Поймать птицу в это время было проще простого. Перед этим днем они с вечера залегали в поле и, затаившись, лежали до утренней зари, а на заре начинали наигрывать на специальных дудочках. Перепелки летели на звуки охотничьих рожков и попадали в специальные ловушки, установленные в местах вероятного появления птиц. Увидеть белого перепела, он же техасский или белый фараон, считалось к большому счастью, а если поймать его, всю жизнь будешь держать удачу за хвост. Опытные охотники знали разные приметы. Ежели над озимым хлебом носится паутина и летает мышкара, значит, где-то рядом затаилась птица. А вот там, где перепелиный свист слышнее всего, успеха можно было не ждать. Считалось также, что если на Мефодии днем на крышу избы сядет сова, то вскоре в этом доме случится пожар. Существовали и другие приметы – на погоду. А потому в этот день подмечали. Ежели 3 июля идет дождь, то такая погода продлится еще 40 дней. По воздуху летают паутинки, к удачной охоте. Ежели паук новую сеть не плетет, а старую уничтожает, то вскоре начнется настоящее ненастье с ураганами. А вот ежели паук активно плетет паутину, погода будет сухой и ясной. Муравьи прячутся в домик, к сильным ветрам. Перепела кричат, не умолкая, к дождю. Чем ближе к человеческому жилью летят перепела, тем суровее будет зима. Лебеди кричат вечером к непогоде. А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с календаром день Ярилы Солнца. Ярила Солнца – светлейший небесный бог-покровитель земной жизни, всех светлых, чистых, добрых сердечных помыслов и мыслей людей. Он хранитель благих и чистых сердец и нашего дневного светила, которое дарует всем живущим на Мидгард-Земле согревающее тепло, любовь и полноценную жизнь. Образ Ярилы Солнца часто изображается в быту в виде разнообразных, свастичных, стекающих с небес, символов и коней. На Руси говорили: «Ярила – добр молодец, на белом коне разъезжает, на русых кудрях – венок, во левой руке – ржи пучок, во правой – палица. Взмахнет Ярила рожью, нивы тучнеют, хлеба колосятся, палицей взмахнет, громы гремят, дожди льют. Куда конь встанет, там трава шелковая с лазоревыми цветами стелится». Ярила – веселый бог удали. Взглянет Ярила на встречного, тот без хмеля хмелен. Встретится взором яр хмель с девицей-красавицею, мигом ту в жар бросит. А вокруг него, по всему его пути, по дороге Ярилиной, цветы зацветают, что ни шаг, что ни пять, все духовитей, все ярче, цветистее. К этому дню приурочивали ярмарки, игрища. Праздник сопровождался кулачными боями, песнями, плясками. Вечером у костров народ веселился, песни пел, молодежь хороводы водила. Травы душистые, чаи лечебные заваривали. В этот праздник существовало много разнообразных обрядовых действий. Например, такой. Собравшейся молодежью затевается игра в горелки, где молодцы высматривают себе невест, становятся попарно с приглянувшимися им девицами в длинный ряд. Один из них, которому выпадает жребий гореть, выступает вперед всех и выкликивает слова «особые», после чего и начинается само веселье. Есть местности, где Ярилин праздник начинается тем, что девушки целым хороводом выбирают из себя одну, наряжают ее в цветы и сажают на белого коня. Все участницы игрища одеты в праздничные наряды и с венками из полевых цветов на головах. На Белой Руси поют при этом песню о боге Ериле и его радостном веселом хождении по свету белому. Кое-где сохранился обычай ходить в это время на кладбище, где для душ ушедших родных и близких оставляют угощения на местах их захоронения. Местами не забывают и домовых. Уходя из дому, оставляют стол накрытым и уставленным различными кушаньями и напитками. Великое счастье ожидает того хозяина, который, вернувшись домой, найдет все съеденным и выпитым. Народ относительно этого времени приговаривает: «Ерила яровые ерит, на ерилу торг, на торгу толк, толк-то есть, да и столкан весь». А затем продолжает: «Ерила купалу кличет». Слава богам и предкам нашим! Слава Ериле солнцу! Братья-месяцы.